за линией ограждения. Но раз сержант приказал, то все будет в порядке. «Опиши мне место», — потребовал сержант. Танстал бросил взгляд на констебля Аллена. «Мы оградили лентой участок от заднего бампера мусоровоза до дома, из которого в баке выносят мусор. Дом также относится к месту преступления», — добавил сержант. «Вы установили маршрут подхода к бакам?» Об этом Танстал не подумал. Аллен уже предположил возможные пути подхода, сержант. «Аллен служит без году неделя и толком еще ничего не знает», — возразил сержант. «Разберись сам. Не давай никому пользоваться входной дверью». Танстал решил эту задачу. Послал Аллена стучать во все двери подряд и просить жильцов входить-выходить по пожарной лестнице. У жильцов первого этажа такой возможности не оказалось. Туда можно было попасть только через входную дверь. «Ты велел им не выходить, пока мы здесь не закончим?» — спросил Танстал вернувшегося Аллена. Аллен ухмыльнулся. «Об этом не беспокойся, напарник», — ответил он. «Большая часть жильцов этого дома — девушки, работающие в ночную смену, если ты понимаешь, что я имею в виду». «А?» — переспросил Танстал. Шестеренки в его черепушке слегка провернулись со скрипом, и он повторил: «А, на этот раз более осмысленно. Что ж, раз они проститутки, то лучше одному вернуться и переписать их имена на тот случай, если им вздумается слинять». «Нечего смотреть на меня», — сказал Аллен, готовый сражаться за свое право оставаться в первых рядах. С двух противоположных концов проезда одновременно подлетели две полицейские машины. Танстал и Аллен ухмыльнулись друг другу. «Отсекли», — сказали они в один голос. В течение 10 минут улица была блокирована, у подножия пожарной лестницы выставлен полицейский. Через кордоны пропустили полицейского врача, пришедшего пешком. Возле одной из машин он натянул поверх одежды белый защитный костюм. Прежде чем идти дальше, он прикрепил поверх костюма бейдж с удостоверением личности и надел бахилы. Проходя мимо второй машины, он заметил женщину, сидевшую на заднем сиденье, хрупкая, лет 30 с небольшим, роскошные волосы до плеч, рыжеватая блондинка. На ней были хорошо скроенные брюки и свободная красная туника. «Грейс?» Дверь машины открыта настежь. Она, должно быть, слышала его голос, но почему-то не отозвалась. «Грейс, ты?» Врач посмотрел на мусоровоз с выключенным двигателем и мусорщиков, кучкой сбившихся у кабины. «Так это ты ее обнаружила?» Грейс медленно подняла на него глаза, лицо бледное, волосы взъерошены. «Она совсем еще девочка?» Полувопросительно сказала Грейс. Во взгляде ее застыли тревога и непонимание. «Ей вряд ли больше 17. Ты прикасалась к телу?» Грейс покачала головой. Это движение вызвало у нее приступ тошноты, и она судорожно сглотнула, на секунду закрыв глаза. Полицейский врач натянул перчатки и закрыл маской рот и нос. Только после этого натянул капюшон. Казалось бы, пустячная деталь. Но такова установленная процедура, а он любил процедуры. Они вносят порядок в хаос нашего мира. Он прошел к мусорке, кивнув одному из постовых полицейских. Много времени ему не потребовалось. «Можно увозить», — сказал он вскоре. Грейс пришло на ум, что он говорит, как копы в американских боевиках. И другие полицейские тоже. Она даже подумала, какие можно дать толкования всему тому, что ей довелось услышать сегодняшним утром, но затем поняла, что это не имеет никакого значения. Ничто не имеет значения по сравнению с такой ужасной смертью. Глава 3. В отделе уголовного розыска полицейского участка Токстед вовсю кипела работа. Вооруженный грабеж, взлом в начальной школе, угнанная машина найдена сожженной на Гренби-стрит.